Твой папа был куда больше увлечен музыкой, чем нами. Прекрасным полом, Джек, — сказала она. И, взяв его руку в свои ладони, перешла на шепот. Ах, если бы ты хоть раз слышал, как он играет. В общем, что долго говорить? Неудивительно, что такого человека музыка увлекала сильнее, чем мы. Неудивительно, что Джек во сне одевал мисс Вурц в нижнее белье из почтового каталога. Кто устоит перед искушением дарить такой женщине одежду? Если не устоял его папа, то что говорить о нем самом? Джек заставил себя сделать глоток кофе. Моя мама знала? Алиса знала, что Уильяму нравится, как я говорю, больше ничего. Сказала мисс Вурц. Судя по всему, Уильям при ней положительно отзывался о моем голосе, моем произношении дикции. Он все восхищался, что у меня нет акцента. Ах, вот оно что! Значит, эта мама сама придумала учиться у вас правильному произношению? — спросил Джек. Я-то думал, это миссис Уикстед пыталась отучить ее от шотландского выговора. Боже мой, ну, конечно, нет! — расхохоталась Каролина. Миссис Уикстед была канадка до мозга костей. Она обожала шотландский акцент. Но ведь вы и девочек тех знали, Каролина. Кто про них не знал, Джек? Кто не знал про этих дурочек? — воскликнула мисс Вурц. — Ты ведь сам все прекрасно понимаешь про девочек из интерната, Джек. Если бы они могли забеременеть без помощи мужчин, они бы обязательно постарались это сделать. — Но он ведь и вас бросил. — Не так ли? — спросил Джек. — А вы, кажется, не думаете ненавидеть его за это. Я никогда и не надеялась, что он останется со мной. И, конечно, у меня и в мыслях не было его ненавидеть. За что? Уильям из того рода удовольствий, которыми хочет насладиться каждая женщина хотя бы раз в жизни. При всем уважении к твоей матери, Джек, нужно быть полной идиоткой, чтобы думать, будто ты можешь удержать такого мужчину, как Уильям, особенно в том возрасте. Боже, как он был молод! Джек смотрел на Каролину Вурц, и на его лице отразились все его страдания, его боль от потери и утрат. Наверное, он также смотрел на мать, когда та презрительно сказала ему: «Джек, кто знает, что за отец из него получился бы?» С такими мужчинами никогда не знаешь. Мисс Вурц сейчас сказала то же самое. Такой мужчина. Но как? С восхищением, с нежностью, с любовью, над которой не властны годы. «Если бы вы были моей матерью, у меня был бы отец», — сказал Джек Каролине. «Я, по крайней мере, виделся бы с ним время от времени». «Я уже много лет ничего о нем не знаю, Джек», — вздохнула мисс Вурц. «Но это не значит, что ты не сможешь его найти, если попробуешь, Каролина». Может, он уже умер? Вот мамы больше нет. Вурц перегнулась через стол и схватила Джека за левое ухо. Ему показалось, что перед ним мисс Макквот, что он до сих пор в третьем классе, и сейчас его отведут в часовню. «Маловер!» — воскликнула она. «Когда Уильям умрет, у меня разорвется сердце. В день его смерти мои груди иссохнут. В тот день я обращусь в линолеум или что-нибудь в этом роде». «Какой еще линолеум? Что за чушь?» — подумал Джек. «Наверное, Каролина слишком долго работает в школе Святой Хильды». Она все держала его за ухо, Джек чувствовал, как пульсируют сосуды. И вдруг отпустила его и громко расхохоталась, словно девчонка. «Кажется, я заговорила, как безмозглая девица из интерната», — воскликнула она. «А ты, маловер, слабак!» — снова накинулась она на Джека. Но теперь в ее голосе звучала нежность. «Что ты сидишь? Отправляйся немедленно его искать». «Контекст, конфетка моя, какой контекст?» — всегда спрашивала Джека Эмма. «В мире все происходит в контексте». В ту мартовскую субботу 1998 года, в марте погода в Торонто не слишком подходит для прогулок на мотоцикле, Джек отправился пешком на угол Пиктол и Хатчингс-Хилл-Роуд, где когда-то стоял с мамой и держал ее за руку, испуганный видом океана девиц. Перед ним редком стояли мотоциклы, двигатели выключены. Небо обложено, холодно и сыро, баки мотоциклов покрыты испарины, идет мелкий дождь. Джек не стал в такую погоду пересчитывать машины, но их было штук 30. Номерные знаки свидетельствовали, что хозяева стальных коней приехали издалека. Дан из Северной Дакоты добирался до Торонто аж из Бисмарка, по дороге подцепив везунчика Пьера в салоне татуировки городов-близнецов, Миннеаполис. Вместе они добрались до Мэдисона, штат Висконсин, где их уже ждали Барсук Шульц и его жена, малышка Куриное Крылышко. В татуировках города ветров, Чикаго, они забрали братьев Фраунгофер и вместе проехали через Мичиган, попав в снежную бурю, под Каламазу и Батл-Крик, что не помешало ему спеть в Ист-Лансинг на пиво к ластоногому Фолькману из спартанских татуировок. Наутро ведомая ластоногим компания заехала в Ан-Арбор, где подобрала росомаху Валли. Некоторое время они проторчали на канадской таможне, но потом выехали на 401-е шоссе близ Виндзора и под дождем добрались до Китченера и Гауэлфа, где подобрали еще трех тату-художников, чьи имена Джек раньше не слышал и запомнить не смог. На пути в Торонто находились еще байкеры из Луисвилля, штат Кентукки, и трех городов в штате Огайо, плюс чернильный Джо из татуировок тигровой кожи, что в Цинциннате, и сестры Скреткович из Коламбуса, одна из которых некогда была замужем за плосконосым Томом, его предстояло подобрать в Кливленде. Ожидался целый полк татуировщиков из Пенсильвании. В рядах бойцов числились знаменитости из Питтсбурга, Харрисбурга, Аллентауна, Скрентона. За ними появился Майк, ночная смена из Норфолка, штат Вирджиния. Плюс вокруг школы Святой Хильды стояли мотоциклы с номерными знаками из Мэриленда, Массачусетса, Нью-Йорка, Нью-Джерси и так далее. Джек услышал, как байкеры что-то выводят нестройными голосами. Из часовни доносился отчетливый мужской гул, забивавший и органы несчастных девиц из интерната, и сразу понял, что Вудс не теряла времени даром. Она пригласила байкеров зайти и усадила на скамьи в часовне, сказав им, что в спортзале скоро подадут горячий кофе. Чистой воды надувательство, по крайней мере, насчет скоро. «Так, поднимите руки, кто знает, Боже, храни королеву?» — спросила Вудс гостей. У тех вытянулись лица, она сказала, «Понятно, я так и думала, никто. Вам явно не помешает немного порепетировать». Когда в часовне появился Джек, байкеры уже пели. Большинство из них понятия не имели, о какой королеве идет речь, но ведь они приехали сюда ради дочурки Алисы, и звук собственного голоса поднял им настроение. Они стояли в своих кожанах, с которых градом катилась вода, с растрепанными бородами и пропотевшими шевелюрами, распространяя по часовне запахи кожи, дороги, машинного масла, выхлопных газов и прочего. Девчонки из интерната в восхищении разглядывали их из алтаря. Там было безопаснее. Голоса девочек на фоне байкеров, среди которых были в основном мужчины, звучали совсем по-детски. Органист — юная девушка, как и капеллан, недавно появившаяся в школе, промахивалась мимо клавиш. Джек слышал, как она берет одну фальшивую ноту за другой. Явно нервничает. И чем больше ошибается, тем больше нервничает. «Элеонора, успокойся», — сказала ей мисс Вурц. «Иначе за мануал придется сесть мне, а я 100 лет не играл на органе». Элеонора взяла перерыв. За это время Джек познакомился с мамиными друзьями. «А вот и красавчик Джек Бернс», — проговорил Майк, ночная смена, смерив его оценивающим взглядом. «Малыш, дочурки Алисы», — сказала одна из сестер, — «Скреткович». «А я вторая сестра», — шепнула Джеку другая, укусив его за ухо. «Знаменитая тем, что ни разу не была замужем за плосконосым Томом, да и вообще не была замужем». «Мама очень тобой гордилась», — сказал Барсук Шульц. Его жена, малышка Куриное Крылышко, стояла поодаль в слезах. «А ведь еще и полдень не наступил, до службы оставалось еще 4 часа». Каролина хлопнула в ладоши. «Эй, господа! Репетиция не закончена, пока я не сказала «стоп». Органистка Элеонора, казалось, наконец пришла в себя. «Я не знала, что вы умеете играть на органе, мисс Вурц», — сказала она Каролине. «Видимо, громче, чем следовало, так как байкеры и Джек замолчали». Каролина взглянула на Джека и покраснела. «Я взяла в свое время несколько уроков, никогда их не забуду», — сказала она. И байкеры снова затянули «Боже, храни королеву». Они пели и пели, пели и пели, а Вурц дирижировала. Чистые девичьи голоса обитательниц общежития не могли перекричать матерых байкеров с их натренированными в застолье глотками. Они уже согрелись и сбросили кожаны. Их татуировки выглядели достойными конкурентами витражам с Иисусом и святыми.